Слезы песные лили с неба, собирались в соленое море на снежную гору. Слетали старцы в петоли, счастье в горе мешали. Слезы и сахар врезали, письмо в кожу и отправляли по свету с клеймом. Белогривую лошадь плавляли, узоры в скалы писали, стихи на крыльях больших отдавали малым и слабым, дарили сильных в ладонях, держали деревни целуя, прогнившие крыши колыбельные пели беглым солдатам, монахам нищим, а когда их глаза слепались, два солнца гасли бездонных и земные дни оставались отпечатком на старой иконе. Слезы пресные лили с неба, собирались в соленое море на снежную гору. Слетали старцы, вплетали счастье в горе.